Им никто не помогал, они сами все сделали, и деньги эти они послали ей в благодарность за все и в знак того, что Бог не покарает ее за то, что она спровадила их из дому. Карл Артур не стал возражать, хотя ее доводы показались ему весьма туманными. Он видел, что жена его снова обрела уверенность и хорошее расположение духа, и этого ему было достаточно. Он даже предложил, чтобы она на эти деньги, которые ей достались так неожиданно, купила бы себе что-нибудь по душе. Анна нашла, что это хорошая мысль, и сразу же пошла к себе, чтобы подумать на досуге, ну, чтобы лучше употребить это сокровище, которое ей словно с неба свалилось. Ей не пришлось долго думать над тем, чего ей больше всего хотелось. Когда она впервые вошла в кухню, то сразу решила, что там не хватает большого кухонного шкафа с ящиками внизу и с полочками и дверцами наверху. Большой шкаф от пола до потолка хорош не только тем, что нужен в хозяйстве, он к тому же придает приличный вид комнате, в которой стоит. Анна не могла придумать, что могло бы им быть нужнее, и коль скоро муж ее был с ней согласен, а деньги лежали у него в письменном столе, то она не видела, что могло бы помешать ей пойти к деревенскому столяру, искусному мастеру, и заказать шкаф. Столяр жил в деревне на главной улице, через несколько домов от органиста. И когда она брела по дороге, ей повстречалась фру Сундлер, которая, видно, вышла нарвать весенних цветов. Во всяком случае, она держала в руке несколько маленьких подснежников. На фру Сундлер не было солопа, и Анна тому сильно подивилась. Сама она вовсе не заметила, что стало уже совсем тепло. С тех пор, как дети уехали от нее, она ни о чем, кроме них, не думала. Ни на погоду, ни на что другое она вовсе не обращала внимания. Теперь она снова увидела, что сияет солнце, что высокое и голубое небо усеяно пушистыми облачками. Ей показалось, что все это связано с той большой радостью, которую она испытывала в тот день, и когда фру Сундлер поздоровалась с ней и протянула ей руку, она не поспешила уйти, как поступила бы в другой день, а остановилась. Она сказала себе, что нет ничего страшного, если она перемолвится с ней словечком. Нельзя же в самом деле вечно враждовать с человеком, который живет с тобой в одной деревне. Фру Сундлер сказала, что она чувствует себя как выпущенный на волю узник от того, что ее мужу намного полегчало, и теперь он может выходить из дому без ее помощи. Сама она провела несколько часов в лесу, и невозможно описать, как это было прекрасно. Казалось, душа у нее, как и сама природа, оттаяла и обрела новую жизнь. Еще тогда, когда Анна только что приехала в Корщурку, она сразу почувствовала к фру Сундлер какую-то жалость. И сейчас она сказала ей, что понимает, какой тяжелой для нее была эта зима. И собралась было идти дальше, но фру Сундлер удержала ее. «Ведь после того, как ты просидела всю зиму в заперти, так приятно поговорить со старым другом, каким она всегда считала жену Карла Артура. Не будет ли фру Эконстед так добра заглянуть к ней домой и потолковать минутку-другую? Ведь отсюда всего 2 шага до ее дома». Анна не хотела задерживаться, ибо спешила к столяру и отказалась наотрез. С господами она всегда чувствовала себя немного неловко. Может быть, фру Сундлер разобиделась на то, что Анна не согласилась пойти к ней, не объяснив причины. Тут она принялась рассказывать, что нежданно-негаданно получила деньги и собралась идти к столяру, чтобы заказать шкаф. Фру Сундлер просияла и сказала в ответ, что не удивляется тому, что фру Эконстед спешит, поздравила ее с покупкой вещи, столь приятной и нужной в хозяйстве. Она не стала более удерживать ее, и вскоре Анна очутилась в мастерской столяра.